Глава 34. Демид. Полчаса? Ладно. Снежная королева очнулась. Бледность ушла, вернулся нежный румянец. Кажется, она меня больше не боится. Но что это было, хотел бы я знать. Она никогда в жизни не смотрела на меня так испуганно. Аня достала телефон и выдала. Я засекла. Ровно через полчаса ты телепортируешься обратно в свой Владивосток. Договорились, отозвался я. И почувствовал, как рожа расплывается в улыбке. Я снова наступаю на те же грабли. Но между тем моментом, как я на них наступил, и тем, как они треснут меня по лбу, пройдет целых полчаса. И каждая из этих 30 минут принадлежит мне. Кстати, как там во Владивостоке студентки? Сговорчивые? Не могла не уколоть меня. Узнаю снежную королеву. Моя улыбка стала еще шире. Сам не знаю почему. Раз у нас лишь полчаса, то мы поедем на машине. Кстати, о студентках. Понятия не имею, какие их разновидности водятся во Владивостоке. Не изучал этот вопрос. Пока. Мы со змеем 2 недели и 2 дня на голодном пайке. Неудивительно, что сейчас он так оживился. Да и как не оживиться, если на Ане супероблегающий свитерок, а под ним... Или я совсем рехнулся. Или ее грудь снова стала больше. Я это заметил еще в прошлый раз, когда она с трудом поместилась в мою ладонь. Но теперь придется сжать ее очень сильно, чтобы проделать этот трюк. После этих мыслей мне пришлось активно прикрываться пакетами, которые я загружал в багажник. Естественно, змей вскочил и уставился на сиськи. Если снежная королева это заметит, насмешек не избежать. Сам-то я толстокожий, меня никакими издевками не проймешь. Но змей – существо чувствительное и обидчивое. Не любит он, когда над ним смеются. Страдает потом очень, плачет по ночам. Аня. Увидев Демида, я чуть снова не заработала инфаркт. 2-й за сегодняшний вечер. А меня нельзя нервировать. Я беременная женщина. Со мной надо обращаться аккуратно, как с хрустальной вазой. В первый момент я почему-то испугалась. Как будто он может узнать о ребенке. Как будто это может нам как-то навредить. Сработал инстинкт защиты потомства. Демид показался мне угрозой. Ерунда. Он никак не может узнать. И уж тем более не может сделать ничего плохого. Есть такие папаши, которые пытаются отнять ребенка. Но Демиду дети не нужны. Он их не хочет. Я прекрасно помню его высказывание по этому поводу. Как можно не хотеть детей? Каким надо быть бесчувственным чурбаном? Таким, как он. У него на уме только секс. И сейчас он думает, что ему перепадет. Обломайся, Демид, вместе со своим 3-головым Горынычем. Я не знаю, откуда ты взялся, как ты телепортировался из Владивостока, но мне от тебя было нужно только одно, и я это получила. Мой ребенок не будет таким бесчувственным чурбаном, как ты, потому что гены – это не все. Я вложу в него столько любви, что он вырастет самым замечательным человеком на свете, а ты даже не будешь о нем знать. Мне жаль тебя, Демид. А сейчас ты просто донесешь мои пакеты и уйдешь. 2 недели назад, после предложения подарить мне розовый BMW, я готова была его убить. Порвать на клочки своими собственными руками. А сейчас даже не могу как следует на него разозлиться, хоть он того заслуживает. Потому что он, сам того не ведая, сделал меня очень-очень счастливой. Демид. И все же снежная королева какая-то не такая. Реагирует на меня совсем не так, как должна. Сначала испугалась, а теперь... Даже не знаю, как это назвать. Она загадочно улыбается. Смотрит на меня, как будто издалека. Как будто она не здесь, а где-то в своих мыслях. В прекрасных и радостных мыслях. О чем она думает? Она сидит рядом. Я чувствую аромат кокоса. С недавних пор она постоянно пахнет так, а не жасмином, как раньше. Ее волосы рассыпаны по плечам, тонкие пальцы перебирают ремешок рюкзака. Как бы я хотел, чтобы эти пальцы коснулись меня. Глупо даже мечтать об этом. Но кто запретит мне мечтать? Сегодня я в очередной раз нарушил все запреты, которые сам себе установил. Это бунт змея, но не только его. Да, я невыносима, до боли в яйцах хочу снежную королеву. Но также невыносимо, до жуткой боли в груди, я хочу большего. Не просто секса, того, чего я никогда раньше не хотел. Дорога заняла минуты полторы. У меня еще куча времени, если, конечно, Снежная Королева будет придерживаться договоренностей. Скорее всего, она просто позволит мне поработать носильщиком, а потом выставит за дверь. Мы поднимаемся в лифте. Она стоит рядом. Я мог бы дотронуться рукой до ее волос, положить руку на ее хрупкую нежную шею, которая так меня заводит, поцеловать эти пухлые, влажные, обещающие неземное блаженство губы. «Эй, очнись, мы приехали!» — услышал я голос Снежной Королевы. И точно. Дверь лифта открылась, а я стою, как фонарный столб. Итак, мы пришли. Аня открыла дверь, взяла у меня пакеты, поставила их в прихожую. Я мог бы и сам их занести, но она сделала так, чтобы я не переступил границу ее квартиры. Спасибо, что помог. Полчаса еще не прошли, предпринял безнадежную попытку. Я заметил колебания в ее взгляде и добавил. Может, еще для чего-нибудь пригожусь? Ой, зря я это ляпнул. Получилось пошло. Она сейчас разозлится и выгонит меня. Это все змей. Явно это он говорит за меня. Снежная Королева окинула меня взглядом. Особенно внимательно посмотрела почему-то на руки, а потом сказала: «Может, и пригодишься?» и распахнула передо мной дверь. «Проходи». Змей прыгнул вперед, срывая с себя одежды. Ну, во всяком случае, он очень хотел их сорвать. И с себя, и со Снежной Королевы. Мысленно он уже трепыхался в ледяной пещерке. А на самом деле мы с ним стояли на кухне. Аня вытаскивала из пакета кокосы. Один за другим. 6 штук. «Зачем тебе столько?» «Затем, чтобы ты их разбил. Справишься?» «Ха!» – произнес я. Взял 2 кокоса и треснул их друг от друга. Оба лопнули по шву. Из обоих потекла жидкость. «Ну не так же!» – возмутилась Снежная Королева. «Аккуратнее! И надо их сначала помыть, а потом проткнуть и вылить кокосовое молочко». Мы возились с этими твердыми волосатыми орехами. Змей, разочарованный, прилег, а я наслаждался каждой секундой. Вот Анюта берет резинку и убирает волосы наверх, чтобы не мешали. Я жадно ласкаю взглядом ее тонкую длинную шею. Вот она поворачивается ко мне спиной, полоская кокосы в раковине. Тесный свитер обтягивает ее талию, джинсы прилегают к идеальной круглой попе. Да она даст фору этим кокосам. Не задница, мечта белки. Вот она стоит ко мне лицом, сосредоточенно ковыряя ножом углубление кокоса. Я отбираю у нее нож, задеваю ее ладонь, вздрагиваю, как от электрического разряда. Так трепетать от легкого прикосновения, чувствую себя 7-классником, влюбленным в соседку по парте. Выливаю жидкость, разделываю кокосы и изо всех сил надеюсь на большее. Аня смотрит с какой-то странной жадностью, и едва в моих руках появляется очищенный кусок кокоса, выхватывает его и засовывает в рот. С наслаждением жует, даже слегка постанывает. Она точно дразнит змея. Он, бедолага, совсем башку свернул в этих тесных штанах. «Я пойду помою руки», — говорю я, направляясь к ванной. «Нет», — внезапно кричит Снежная Королева. Хватает меня за рубашку и тянет к себе. Ого, вот значит как. Не ожидал. Она хочет. А уж как я хочу. Я поворачиваюсь, собираюсь ее обнять, но она резко отстраняется. «Давай телепортируйся», — говорит она. И смотрит на меня без улыбки. «Что?» «Полчаса истекли». «Но телепортируйся». Она толкает меня к двери. Я не сопротивляюсь. Конечно, я сильнее, но сила тут не поможет. «К телепортации надо подготовиться», – бормочу я, пытаясь затормозить у двери. Оборачиваюсь к ней в очень-очень слабой надежде на поцелуй. Она вроде бы тянется ко мне, но нет, просто распахивает дверь. «Не знаю, как ты сюда телепортировался, и не хочу знать», – говорит абсолютно серьезно. «Больше никогда так не делай. Прощай». Перед моим носом захлопывается дверь.